Глава 23. Тыковка. Он начинает привыкать к этим двоим. У них своя, особенная атмосфера. Зак богохульствует, Бека его отдергивает. Они могут делать это часами, но почему-то не надоедает. Вот уже месяц каждую субботу они встречаются в кафе напротив церкви, хотя ни разу об этом не договаривались. Никто не поднимает вопрос, что это за собрания такие. Просто приезжают к 10, вот и все. Зачем-то они нужны друг другу. Том медленно жует свой омлет, пока Зак и Бекка вяло перебрасываются новостями. Он уже знает, они оба не особо выбираются из своих скорлупок. Зак работает финансовым аналитиком из дома. Бекка занимается иллюстрациями на фрилансе. Наверное, для них общение друг с другом становится отдушиной. Тем более знакомы ребята почти всю жизнь. А что здесь делает Том Гибсон? Ответа на этот вопрос он пока не нашел, но каждую субботу продолжает подниматься, оставлять свою девушку дома и приезжать сюда, чтобы заказать очередной безвкусный завтрак. Рак начинает бесить. Глупо, конечно, но Тому казалось, что вот-вот все пройдет. Он попьет чертовы таблетки за 12 косарей, проблюется, просрется, и жизнь наладится. Что это было? Стадия отрицания? Наверное. Но теперь у него дома стоит новая баночка за те же деньги. Даже пришлось завести кредитку. Страховая возместит эти расходы, но пока они все проверят, нужно на что-то жить. А еще теперь раз в неделю ему колят какую-то другую херню, которая должна поддержать иммунитет. Судя по тому, что побочки только усилились, херня поддерживает его иммунитет морально, кричалкой, наверное, или просто машет помпонами. Короче, не помогает. Сколько еще ему так? Год? Интересно, а у него вообще есть столько времени? Стоп. Смерти нет. О ней нельзя думать. Господи, почему должно быть настолько тяжело? Вроде бы ничего особенного, просто таблетки. Но от этих крохотных засранцев он не может нормально жить. Ни пожрать, ни выпить, ни поднять девушку на руки. Хотя ладно. С последним он и до рака вряд ли справился бы. Идиотская болезнь, идиотское лечение. Почему нельзя прекратить это все просто силой воли? Сказать себе «встань и иди». Встать и уйти? Том со стольким мог справиться, а теперь вот сдувается. «Эй, ты там что, хоронишь кого?» Толкает его в плечо Зак. «Что?» Том вдруг вспоминает, где он. «А, нет, забей, просто устал». «Это все работа в офисе», — понимающе кивает тот. «Плавали, знаем». «Да я от рака устал. Задрало болеть. От одного вида таблеток уже тошнит». На лице Бекки появляется странная усмешка. Но Том не успевает даже задуматься о том, почему. Зака рядом с ним разрывает от хохота. «Серьезно, мужик?» — задыхается он. «Ты от рака устал?» «Зак!» — с укором произносит Бекка, но тут же прячет лицо за рукой, скрывая собственный смех. «Вы чего?» — отодвигается Том. «Вот тебе и клуб, мать его, завтрак!» Один раз поделился тем, что чувствует, тут же оборжали. И было бы кому. Сами сидят и вечно ноют о своей судьбе. У одного ноги нет, второй есть больно, а ему уже и устать нельзя. «Да ты буквально месяц в этом говне!» — поднимает руки Зак. «Тебе хоть сказали, сколько жить осталось?» «Нет, конечно», — недовольно отвечает Том. «Нахер ты такое говоришь? Мы тут вообще-то пытаемся вывести меня в ремиссию». «Тогда тем более», — высовывается из-за собственной руки Бекка. «А ты почему хихикаешь?» — обижается он. Чего вы вообще ржете надо мной? Бекки, немедленно прекрати. Зак заходится еще больше. Ты не понимаешь, тут человек блюет от побочки. Том, рано жалеть себя. Пытается серьезнее сказать Бекка. Ты в начале пути. Если сейчас расклеишься, что с тобой будет дальше? Ляжет на церковную лавку и умрет, отвечает за него Зак. Они правы, конечно. С их стороны не очень этично смеяться над раковым больным, но в эту секунду Том понимает, что предпочтет этих двоих мудил десятку постных рож. В конце концов, они сидят в одинаковых лодках, которые непреклонно идут ко дну. Вопрос только в скорости. А у него все еще есть шанс. «Вы отвратительная группа поддержки», — замечает он. «И хватит ржать!» «Мы тебе вообще не группа поддержки!» Отбивает Зак. «Мы с Беккой просто поесть зашли!» «И мы не обязаны вытирать тебе сопли!» Вдруг в тон ему добавляет та. «Нам за это не платят!» «Да подумаешь!» Том заражается их настроением. «Могу оплатить наш завтрак!» «Ну так с этого стоило начать!» Оживляется Зак. «Бекки, погнали!» «Бедный Том, как же тебе тяжело!» Мгновенно складывает брови домиком она. «Мы тебе так сочувствуем!» «Сопереживаем!» «Понимаем, что это невероятно сложно!» Прижимает руки к груди Зак. «Но ты должен бороться!» «Аккуратнее!» Предупреждает Том. От слова «бороться» меня тошнит даже больше, чем от побочки. А Бекка такая лиса. В первую их встречу показалось, что у нее не бывает другого состояния, кроме печали. Но сейчас, когда Зак втягивает их всех в свою игру, она оживляется и словно раскрывает им совершенно новую себя. Может, прежнюю или просто настоящую? «Раз так, у меня есть другой вариант», — говорит она. «Не хочешь бороться? Попробуй держаться». Теперь смех разбирает и самого Тома. Шутка бьет в невидимую цель, и сохранять хоть сколько-нибудь серьезное лицо невозможно. «Вы такие твари!» — гогочит он, чувствуя, как на душе становится легче. «Какие?» — уточняет Зак. «Божьи!» Бекка сжимает губы, словно сама удивлена своей шутке. «Бекка!» Резко разворачивается Зак с восторгом на лице. «Прости!» Хитро наклоняет голову она. Том подъезжает к дому в отличном настроении. Надо же, теперь и месяцы лечения впереди не кажутся такими долгими. Странно, как иногда тебе помогают самые необычные вещи. Например, посмеяться над собой, пусть даже на глазах у других людей. Правда, к концу завтрака они так разошлись, что даже во время мессы не могли успокоиться. Отец Ричардс начал сурово на них поглядывать, хотя ему далеко до пастора из Манчестерской церкви. Ладно, чего он и вправду так расклеивается? Впереди еще месяц в роли куклы-блевунчика. Возможно, за ним придет следующий. Но однажды это должно закончиться. Так ведь? Либо в одну сторону, там, где ремиссия, спокойная жизнь и отсутствие кашля. Либо в другую. С гробом и урной на полке. Зато он в обоих случаях перестанет ожидать подвоха от любой чертовой булки. Кэтрин запретила думать о смерти, но в одиночестве он порой позволяет себе нарушить собственное обещание. От их настроя вероятность не исчезает. Если бы рак поддавался эффекту плацебо, Том целыми сутками убеждал бы себя, что он не умрет. Даже жаль, что так не получится. Теперь в голове застревает отвратительный вопрос, который начинает неприятно сверлить виски. Зачем Том втянул в это все Кэтрин? напал на человека, волоком вытащил на свидание, цветов накупил. Видимо, не понимал, насколько это серьезно. Долбоёб манчестерский. Если так будет дальше, он может перехерить ей жизнь. И что теперь делать? Отказаться от нее? Тогда проще сразу в гроб. Другой такой он не встретит. Даже если вылечится, нарастит банки на плечах и заработает миллиард. Том с трудом представляет, как он сможет произнести эти слова «давай расстанемся». Сама мысль звучит кощунственно. А вот это тоже эгоизм. Он портит Кэтрин жизнь, а дальше будет только хуже. Она предупреждала. И может разбить ей сердце, если проиграет и умрет. Так, о чем он думает? Опять о себе. Но как подружить эти два чувства? Желание сделать ее счастливой и необходимость быть рядом, во что бы то ни стало, уже ощущаются как противоречащие друг другу. На парковке Том задерживается. Нельзя подниматься домой в таком настроении. Кэтрин не заслужила его сомнений и дурацких переживаний. Он из собственного эгоизма поставил под удар ее карьеру, а теперь опять 25. Будет ее мучить своим: «Знаешь, я тут вдруг понял, что рак — это сложно?» «Ну да, ты говорила, но я же у тебя дебил». Машинально поглаживая руль Индиго, Том жмурится и заставляет себя принять решение. Хотя бы на ближайшую неделю. На более долгий срок не получится. Будущее хер предскажешь. Но ответ появляется в голове моментально. Как минимум неделю он не отпустит Кэтрин. Он будет эгоистом, возможно, даже мразью. Том прогоняет мрачные мысли и идет к дому. Едва не забывает достать с пассажирского цветы и еду. Сегодня хочется побаловать Кэтрин. Каждый раз, когда он приезжает с букетом, ее лицо светлеет, а в улыбке появляется греющий душу восторг. Немного детский, это даже не описать. Нужно быть нормальным, просто собой. Он не умирающий раковый больной, пока, по крайней мере. Он Том Гибсон, у которого впервые за 30 лет появилась девушка. И он не испортит им выходные. «Я дома», — сообщает он, как только открывает дверь. «Том?» — слышится голос из квартиры. Вспоминается разговор с Заком и Беккой. Ему ведь помог смех. Можно попытаться повторить этот успех. «Не группа поддержки, а цирк моральных уродов», — продолжает Том, проходя внутрь. «Они ржут над моим раком, как будто диабет и склеродер...» Он упирается взглядом в Майю. Сначала думает, что привиделось, но нет. За кухонной стойкой напротив Кэтрин сидит Майя Фостер. И кажется, она только что услышала вещи, которые он не планировал ей сообщать. «Привет». Быстро говорит Кэтрин и подходит к нему. «Мы тут... Майя пришла к тебе в гости, а я... открыла ей дверь». Том не представляет, как держать лицо в этой ситуации. Он только и может, что молча открывать рот и переводить взгляд с Майи на Кэтрин и обратно. Взять себя в руки кажется невозможным. Это не просто неожиданно. Это чёртова подстава. «А что ты здесь делаешь?» Собственный голос выдает отчаяние. «Ты сегодня обещал прийти к нам на завтрак?» Недовольно хмурит брови она. «Забыл? Разве не в воскресенье?» «Нет, тыковка. В субботу. Это мне?» Неловко улыбается Кэтрин и кивает на цветы, будто пытается разрядить обстановку. «Ты успел проголодаться?» Это спасает на несколько секунд. Том переключается на букет у себя в руках и кивает. «Я взял тебе бибип, как ты говорила». «Бибимпап, Светлеет Кэтрин и принимает у него цветы. «Красивые. Спасибо. А вы тут будете разыгрывать сцену из «Американской семейки»?» — спрашивает Майя. «Тыковка, в каком это смысле у тебя рак?» Всё-таки услышала. Том устало вздыхает и кивает Кэтрин. Придется признаваться. Даже если он не планировал это делать в ближайшие... никогда. Однажды подобное должно было произойти. Как иначе? Хорошо, что хотя бы Майя, будь это кто-то из братьев, могло бы выйти в сотню раз хуже. Но теперь надо понять, как все объяснить. А он совершенно не готовился. «Тебе нужен чай?» — серьезно произносит Кэтрин и поворачивается к Майе. «А тебе пиво? Ничего крепче у нас нет». Том с благодарностью прижимается губами к ее виску и нехотя заходит в кухню, чтобы сесть на стул напротив Майи. «Ладно», — произносит он медленно и заставляет себя поднять взгляд. «У меня действительно рак». «Давно?» «Не очень», — морщится он. «Я узнал 1,5 месяца назад». По лицу не скажешь, что она думает. На нем застыла бесстрастная маска. Это пугает. Стоит воспринимать все это как репетицию, и Том уже осознает, что признание сложнее, чем он ожидал. Если даже Майя не находит слов, что будет с Гэри или Джеком? «А что за рак?» Наконец спрашивает она. Том спиной чувствует, как напрягается Кэтрин. Наверное, тоже переживает из-за их разговора. Через секунду на столешнице появляется бутылка пива, и Майя хватается за нее, отвлекаясь. «Крупноклеточный рак легких», — пытается звучать как можно спокойнее Том. «То есть я тебе?» «Да, ты мне говорила», — улыбается он. «Все так и случилось». «Когда заметила, что ты реже ходишь курить, думала, это просто... не знаю, наверное, ты занят». Кэтрин ставит перед Томом чашку с чаем и тихо отходит вглубь комнаты. С его места заметно, что она внимательно прислушивается к их разговору. Ее присутствие успокаивает и поддерживает. «Я сейчас бросаю», — подтверждает Том и машинально тянется к пустому карману джинсов. «Это должно помочь лечению». В повисшей тишине Майя делает большой глоток и вдруг в сердцах громко стучит бутылкой о столешницу. «Какого хера ты молчишь? Кто в офисе знает?» «Никто. Теперь ты в курсе, но я надеюсь, что на этом список закончится». Том отводит взгляд в сторону, он не готов видеть осуждение Кэтрин или злость Майи. «Я пока не хочу рассказывать, потому что ничего толком не понятно». «В смысле? Это может быть не рак?» «Нет», — качает головой он. «Это точно рак. Но я едва начал лечение, мне пока даже не дают прогнозов». Майя резко разворачивается к Кэтрин. Та только кивает. Внутри растет хрупкая уверенность. Он вполне может пережить этот разговор. «У меня все будет хорошо», — обещает Том так же, как уговаривает сам себя уже месяц. «Врач говорит, что и не такое побеждали». Жасмин подобного не говорила, но Майе об этом знать не обязательно. «Кстати, повезло», — добавляет Том. «Крупноклеточный рак подвержен таргетной терапии». «Что это вообще нахер значит?» Морщится та. «Что я могу уйти в ремиссию. Шансы есть. Нужно бороться. И я борюсь, правда. Принимаю лекарства, все, какие пропишут. Почти не курю. Даже слушаюсь Кэтрин во всем, что касается питания. Заметила, как я начал есть?» «А ты? Врач?» Бросает Майя назад. «Онколог», подтверждает та со своего места. «Охереть новости!» Спрыгнув на пол, Майя начинает наворачивать круги по гостиной. «Не понимаю, почему это такой секрет?» — произносит она. «Окей, ты заболел, окей, ты лечишься. Так наоборот, скажи нам, мы хоть будем понимать, где подхватить, помочь. Какого хера ты молчишь? Что, или он не знает?» «Никто не знает», — повторяет Том. «И мне нахер не упало, чтобы это обсуждалось в офисе, Майя. Я просто хочу быть обычным собой. Не стоит обращаться со мной, как с больным. Не нужно помогать и тем более подхватывать, пока сам справляюсь. Перестану, приду к тебе. Договорились?» «Ты такой долбоёб, тыковка!» Горько вздыхает Майя. «Это да!» Невольно улыбается он. «За это ты меня и любишь». Кэтрин вздрагивает на этих словах, Том переводит взгляд с одной на другую, чувствуя подвох. Что-то здесь не так. Манчестер, январь 2012-го. От молчания Леона в их маленькой комнате становится не по себе. Воздух густеет, будто наполняясь его невеселыми мыслями, материализуя их в густой туман. Том уже час пытается уснуть, но это невозможно. С каждой минутой дышать все сложнее. «Можешь подумать о чем-нибудь хорошем?» — не выдерживает он. «Я уснуть не могу». «Ты нормальный?» — слышится со стороны кровати ровный, безэмоциональный голос. «Как связаны мои мысли и твой сон?» «Считай это своей ебучей аурой!» — переворачивается на бок Том, подпирая рукой голову. «Каждый раз, когда ты о чем-то тревожишься, рядом с тобой невозможно находиться». Локоть продавливает надувной матрас, почти упираясь в пол. Том спит здесь уже полгода, хотя планировал пару месяцев. Правда, его никто не выгоняет. Наоборот, жить вместе оказывается даже удобнее. И потом, раз они собираются переезжать в Штаты, им нужны все деньги, которые можно скопить. То есть все, которых у Тома нет. «Открой окно», — предлагает Леон. «Раз тебе от меня душно». «Там снег идет», — сообщает он. «В холоде я тоже не усну. Вот что тебя радует? Лошади, гребля. Закрывай глазки и представляй, как гребешь». В темной комнате слышно тяжелый вздох. И Том тут же представляет, как Леон кривит губы. «Напомни, почему мы дружим?» «Потому что маленького виконта пиздили в школе», — услужливо откликается Том. «Тебя тоже». «Вот поэтому я был твоим единственным вариантом, и если память тебя подводит, когда ты решил, что пиздить тачки — отличная идея, это я подогнал тебе зверюгу с факбоем». «Точно. Спасибо, что не даешь мне забыть». В голосе Леона сквозит горькая ирония. «Не за что, родной. Ну так что, гребля? Или ты, наконец, расскажешь, что случилось, и я хотя бы буду в курсе, почему не сплю?» «Это только моя проблема». «Ага, значит, дело в бароне», — догадывается Том. «Ничего нового. Лондонский синдикат, которому странным образом принадлежит их небольшая группа, стал основной проблемой с того момента, как они угнали проклятую Альфа-Ромео. Ни Гэри, ни Джек до сих пор не в курсе о том, на кого они работали все эти годы. Да и Том предпочел бы не знать. Но он живет с Леоном. Странно было бы делать вид, что он не слышит этих разговоров». «Он нас не отпустит», — признается Леон. «Раньше он затягивал переговоры. А теперь предлагает новые дела. Сколько бы я ни говорил, что мы лежим тихо после Абердина, не помогает». «А мы не можем просто отдать по съёбам? Что барон сделает нам в Штатах?» «Хоть в Африку. Нас достанут. Я все выяснил. Синдикат работает дальше, чем Британия, так что без договоренности сбежать не получится». «И какие у нас варианты?» «Не знаю. Если бы ты меня не отвлек, я бы дальше пытался найти выход. Ладно. Том снова ложится на спину, упираясь взглядом в темный потолок. Давай искать вместе. Нахера оно тебе? Говорю же, это моя проблема. Не визжи, я же не отнимаю. Просто вместе может получиться лучше. Леон замолкает на пару минут, словно обдумывая его предложение, а потом снова нарушает тишину. Ладно, только остальные не должны знать. Я могила, обещает Том.